Глава 44. Выпустите меня! Помогите, пожалуйста! Я в кабинете Бакирова уже несколько часов. Сначала из зала доносились какие-то голоса, но после все стихло, и из окна я увидела, что стоящие у клуба несколько черных машин уехали. Бакиров тоже уехал, оставив меня здесь. Я до сих пор не понимаю, как так произошло. В голове просто не укладывается. Вот, кажется, только недавно они меня спасли из той квартиры. Миша к себе на дачу привез. Помог мне. Ласкал меня, любил. И все было хорошо до того момента, пока я не узнала, что по моей вине погибли Хаммер и Фил. Анатолия ранили. И что хуже, Миша в это поверил. Сразу же. В то, что я предала его, тогда как я бы ни за какие миллионы этого не сделала. Только не его, не его друзей. Ни за что, ни за что, слышишь? Теперь же он запер меня здесь, как в тюрьме. И как я не пытаюсь отворить эту тяжелую дверь, у меня ничего не получается. Окно слишком высокое, да и решетки на нем стоят. Я не пролезу даже со своей фигуркой, и спустя еще пару часов понимаю, что никто меня отсюда выпускать не собирается. В какой-то момент мне кажется, что Миша просто оставил меня здесь умирать, чтобы сама сдохла, ему не пришлось марать рук, отчего становится жутко. Проходит еще несколько часов. На улице темнеет, а мне становится хуже. Моя рука. Боль в ней не проходит. И если сразу я ее совсем не чувствовала, то теперь острая боль перелома расползается огнем до локтя. Не дает шевелить пальцами и кистью. Я не нахожу здесь ничего, что могло бы послужить хоть какой-то шиной. Нет ни бинтов, ни даже книги, которую я бы могла приложить к руке, чтобы ее зафиксировать. Я босая. На мне одна лишь длинная футболка, и то с плеча Бакирова. Мой рюкзак, кажется, так и остался в машине, которая взорвалась. А значит, у меня совсем нет вещей, документов. Нет ничего вообще. Сегодня я могла умереть. Но Миша не позволит, и я знаю, почему он это сделал. Почему выкинул меня из машины, снова спас. Ведь теперь я предательница для него, и он ненавидит меня. А еще я понимаю, что этот Тураев охотится на Мишу. И от этого мое сердце сжимается от ужаса. Опускаюсь на пол у двери. Тарабанила ее последние пару часов, пока силы не закончились. Прижимаю руку к себе. Болит. Боже, как же больно! Где-то на фоне мелькает мысль, что сегодня 10 июня, и у меня должны быть вступительные экзамены, которые, конечно, я пропустила, а значит, моя мечта стать врачом уже похоронена под тонной земли. Я ничего не успела. Не смогла поступить, не сумела выполнить обещание, данное маме. Боже, квартиру и ту не смогла уберечь. И теперь я ничем не лучше самого обычного уличного бомжа. Одна только разница. Бездомные никому не нужны. А меня теперь ненавидит криминальный авторитет города. И вот-вот он вернется, чтобы, наверное, меня добить. Помогите! Откройте дверь! Мне нужен анальгетик! Помогите, пожалуйста, ну хоть кто-нибудь! Здоровой рукой еще пытаюсь стучать в дверь, но никто не реагирует, и я оставляю эти глупые попытки. Наверняка Бакиров приказал никому не открывать, да и ключи только у него, как и, собственно, и моя жизнь теперь. Не знаю, в какой момент я проваливаюсь в болезненную дремоту, скрутившись на диване, но резко вскакиваю, когда звенят ключи и распахивается дверь. А в ней он стоит, мой страшный любимый бандит, Бакиров, в черной, расстегнутой на груди рубашке и брюках, сверкающих кожаных туфлях. Еще более мрачный, чем был с утра. Глаза его черные, наполовине лица от ссадин и порезов запеклась кровь. Я вижу его прекрасно. Мужчина включает свет, заставляя меня зажмуриться. «Ты пришел?» Осторожно поднимаюсь, опускаю руку, не хочу, чтобы видел. Не до этого сейчас. Бросаю взгляд на часы. 2 ночи. Из зала ни звука. Кажется, мы в клубе одни. И от этого становится страшно. Мне никто не поможет. Я осталась наедине с мужчиной, который меня ненавидит, который считает меня предательницей. Как завороженная смотрю, как Миша проходит внутрь кабинета, а затем закрывает дверь на ключ изнутри. Сглатываю подкатывающий горло ком. Нужно быть сильной и уверенной, иначе живой я отсюда не выйду. «Зачем ты закрыл дверь на ключ?» Спрашиваю и отчетливо улавливаю, как дрожит мой голос, хоть я и пытаюсь это скрыть. Не отвечает. Игнорирует, наступая на меня, а я бояться начинаю, так как глаза Бакирова стеклянные сейчас, потемневшие, как у дьявола, что мне смотреть страшно. Впервые так с ним, как на ножах. «Ты вспомнила детали, девочка?» «Нет, я уже говорила тебе, что ничего не знаю!» Медленно пячусь назад. Бакиров наступает на меня, пока я не упираюсь спиной в стену. Бежать некуда. Бандит загнал меня в угол, как волк кролика. В жилах при этом кровь стынет, когда он тянется огромными татуированными руками к пряжке черного кожаного ремня и расстегивает его. Вынимает из брюк и, сложив ремень вдвое, крепко сжимает в ладони. «Что? Что ты делаешь?» «Беседовать будем», —